Глава 6. Рейд. Пока делегация занималась дипломатической работой на планете, Лок с флагманского корабля зорко следил за флотами квартов. Те держали их под постоянным наблюдением своих сканирующих систем. Но никаких враждебных маневров не предпринимали, ну а Лок не провоцировал. Волновало только одно обстоятельство. Что делать, если кварты засекут тяжелый катер? Пока на этот вопрос ответа не было, дай бог, чтобы все обошлось. Еще неизвестно, как министр отнесется к его импровизации. Он постоянно наблюдал на экране сканирующего устройства, что происходит на низкой орбите. А там две отметки слились в одну. Уже хорошо. Значит, добрались благополучно. Судя по времени, приступили к изучению корабля. На самом деле так и было. Дорн сразу пошел в отсек с капсулами, действительно, там находились существа, очень похожие на Салем. Но все они погибли. Ни одна капсула не работала, просто не было энергии. Сколько они здесь лежали, одному богу известно. Проверив, пошел дальше. Времени не оставалось, переборки просто выбивал или использовал ручной бластер, вырезая замки. Везде запустение. Дорн осматривал отсеки быстро, но внимательно, забирая носители информации. По крайней мере, он так думал. Через пару часов добрался до рубки управления. Тут на пульте теплились огоньки, что-то работало. Дорн понимал, ему нужно найти основное хранилище информации, где должен быть и бортовой журнал. Внимательно осмотрел пульт. Понажимал кнопки. Ничего. Внезапно раздался голос, говорящий на незнакомом языке. Он прислушался, включил переводчик. Увы, аналогов не было. Судя по всему, активировалась какая-то автоматическая система, а, возможно, система безопасности. Дальше его догадка подтвердилась. Завыли сирены, видимо, используя последние капли энергии, и замигал красный свет. Похоже, активировалась система самоуничтожения. Надо уходить. Он еще раз окинул взглядом пульт. Глаз зацепился за выступ, немного не вписывающийся в общую архитектуру. Он нажал на него, и тут же открылось гнездо, в котором находился информационный кристалл. Дорн вытащил его из гнезда. Рассматривать некогда. Сунул в кармашек скафандра и понял, назад добежать не успеет, начался обратный отчет. Остался только один способ покинуть звездолет. Вырезать кусок обшивки бластером и попытаться отлететь подальше. «Серт, сработала система безопасности. Звездолет скоро самоуничтожится. Я в рубке, попытаюсь вырезать кусок корпуса бластером. Попробуй подхватить меня гравитационным лучом». «Понял, лечу». Ситуация заходила в тупик. «Остаться в живых — один шанс из тысячи». Дорн поставил бластер на полную мощность и нажал спуск. Во все стороны брызнули искры. Материал, утративший свою прочность за многие века в космосе, стал таять, как масло под лучом бластера. Он выбил ногой приличный, еще горячий кусок обшивки наружу и вылетел сам, ожидая, что вот-вот расцветет бутон взрыва. И не ошибся, увидев вырывающееся пламя из корабля. Ситуация приняла катастрофический характер. Микродвигатели работали на полную мощность, для маневра такой мощности достаточно, а для того, чтобы уйти от взрыва, нет. Дорн с ужасом смотрел на приближающийся бутон огня. Еще немного, и он дотянется до него. Но, видимо, умирать время не пришло. Его резко дернуло вверх, и протуберанец взрыва промахнулся. А Дорн от ускорения и боли потерял сознание. Очнулся уже на катере. Осмотрелся по сторонам. Попытался пошевелиться, понял, что пристегнут, а все тело тут же отдалось невыносимой болью. Скосил глаза еще Серта. Тот находился на своем месте и исполнял стаккато на пульте управления. А пульт, о боже! Горел красными сенсорами отказа систем. Серту приходилось непросто. Дорн не стал его отвлекать, а снова попытался пошевелиться, поднять руку. Не получилось. Он вспомнил об универсальной аптечке с боевыми стимуляторами и решил, что это как раз тот случай, когда ею придется воспользоваться. Не откладывая, дал мысленную команду на активацию аптечки. Команда прошла. Аптечка зашипела и принялась вводить одну инъекцию за другой. Через минуту состояние улучшилось настолько, что он смог адекватно воспринимать реальность. Еще через минуту включился в работу. Как и у всех стимуляторов, когда кончатся их действия, наступит полное отупение, но к тому времени, возможно, удастся добраться до флагмана. Серд посмотрел на Дорна понимающе и сочувственно, но вслух выражать соболезнования не стал. «Что происходит, Серд?» «Неизвестный звездолет взорвался. Я успел подхватить вас и попытался спрятаться от взрыва за астероид. Не получилось. Но катер цел, и мы живы. Остальное детали. Отказал правый двигатель. Напрочь снесена вся гарнитура с корпуса, оторваны кормовые стабилизаторы. Работает один двигатель и маневровые секции». «В целом, действительно неплохо. Могло быть гораздо хуже». «Гораздо хуже — это то, что гравитация тащит нас к планете. Выбраться не можем. Мощности не хватает. Я набрал максимальную орбитальную скорость, и мы продержимся на орбите еще какое-то время. Потом нас поглотит планета». «Ты все хорошие новости сообщил?» «Осталась еще одна. Взрыв могли засечь сканирующие системы квартов. Могут засечь и наш катер. Система маскировки отказала». «Пожалуй, это самая веселая новость. Если они засекут наш катер, то мирным путем переговоры закончатся, не начавшись. В этом случае лучшая участь для нас и для всей цивилизации Салем, чтобы мы исчезли. Тогда и спроса никакого. Мало ли что взорвалось на орбите газового гиганта. Покончить счеты с жизнью мы всегда успеем. Мусора вращается вокруг гиганта такое количество, что заметить нас невозможно. Ну а взрыв? Что тут особенного? Столкнулось что-то с чем-то. Вряд ли это сильно обеспокоит квартов». «Возможно, ты и прав, Серд. Какие предложения, как нам выбраться из этой передряги? Я накачался стимуляторами, но когда их действия закончатся, об этом даже думать не хочется. Идей и предложений нет. Без помощи нам не выбраться». «Связь работает?» «Работает, но вы же знаете, пользоваться нельзя». «Знаю. Но от этого знания легче не становится. Думаю, если ему дадим один информационный импульс, засечь его кварты не смогут из-за расстояния и мусора». «Возможно. Но как нас отсюда будут вытаскивать?» «Придумают что-нибудь. Оно того стоит». «Коли так, можно попробовать». Дорн набросал информацию, зашифровал и отправил импульс на флагман Локу. Он сообщал следующее. «На неизвестном звездолете сработала система самоуничтожения. Корабль взорвался, успел забрать информационные кристаллы, в том числе и из рубки управления. Возможно, это бортовой журнал, а может быть что-то большее. Сами выбраться из гравитационного капкана планеты не можем. Получили критические повреждения. Ждем помощи». Информационный импульс ушел. Теперь осталось только ждать и надеяться, что последний двигатель не откажет. Вдвоем бороться за живучесть катера стало гораздо легче. Увеличив орбитальную скорость, им удалось стабилизировать орбиту катера и предотвратить падение на планету. Опасность, однако, не миновала. Мусора вокруг кружилось во множестве. Любой кусок камня мог стать фатальным для катера, столкнись он с ним. Увернуться не удастся, слишком велика скорость. Лок Торсон продолжал работать, подключив оператора дронов. Очень ему понравилось, как виртуозно тот мог работать. Вначале все шло хорошо. Две отметки неизвестного корабля и катера Дорна почти слились. Значит, катер благополучно добрался до цели. Теперь осталось отработать, вернее, осмотреть корабль и назад. Казалось, что этому ничего помешать не может, но вдруг все пошло наперекосяк. Засветка корабля и катера вдруг исчезли. Датчики в том месте, где они находились, зафиксировали выброс энергии. Такое могло случиться только в одном случае – уничтожении обоих объектов. Ситуация сложилась критическая. Лок запросил данные по флотам квартов. Ответ успокоил. Все без изменений. Понятно. Значит, кварты взрыву на низкой орбите газового гиганта не придали значения. Впрочем, Почему их должна интересовать низкая орбита? Низкая орбита — это верная смерть. Столкновений там случается великое множество, и на каждое реагировать флот квартов вряд ли будет. В таком случае появляется какой-никакой шанс на спасение Дорна и Серта. Хотя какое спасение? Исчез и корабль, и тяжелый катер. Значит, проверять нечего, они погибли. Нужно принять этот факт как данность и готовиться к докладу Феру. Разговор предстоит тяжелый. А с другой стороны, можно и не говорить. Он теперь министр. Какое ему дело до военных? Пожалуй, так и сделаю. Полной уверенности в том, что он поступает правильно, не было. На душе скребли кошки, рутинная работа отвлекала от тяжелых мыслей. Пришлось командовать за двоих. За Дорна и за себя. Как ни крути, приходило время принятия решения. Если не доложить Феру, он узнает от кого-нибудь другого о происшествии, тогда не сносить ему головы. Если доложить самому, то голова может уцелеть. С тяжелым сердцем и без всякого желания активировал связь и включил шифратор. Осталось отправить вызов Феру, но его на секунду отвлек доклад оператора связи о том, что получен направленный импульс с информацией, которую направил с тяжелого катера Дорн. «Да не тяните! Расшифровали сообщение?» «Расшифровали. Пересылаем на ваш терминал». Лок заволновался, даже вспотел. «Что там может сообщить Дорн? Как провел последние минуты жизни?» «А если это...» Гадать не хотелось. Расшифровка поступила, и он открыл текст. На неизвестном звездолете сработала система самоуничтожения, корабль взорвался. Успел забрать информационные кристаллы, в том числе и из рубки управления. Возможно, это бортовой журнал, а может быть что-то большее. Сами выбраться из гравитационного капкана планеты не можем. Получили критические повреждения, ждем помощи. Лок несколько раз прочитал текст. Полученное сообщение наполнило его уверенностью в правильности принятого решения и гордостью за экипаж тяжелого катера. Он отключил прямую связь с Фером. Теперь можно с этим разговором подождать. Возможно, он состоится совсем по другому поводу. Лок открыл спецификации оснащенности эскадры техникой и принялся искать подходящий транспорт, чтобы вызволить из гравитационного плена планеты Дорна и Серта. Нужен такой же тяжелый катер, который смог бы забрать на борт попавший в беду экипаж и вернуться. Такого катера не нашлось ни на одном корабле флотилии. Был легкий корвет, на котором имелась система маскировки, обеспечивающая скрытность передвижения. Другого выхода не было. Лок связался с наставником и отдал приказ спуститься на низкую орбиту в режиме маскировки, забрать с тяжелого катера командующего эскадрой и его заместителя. Операция особо секретная, затрагивающая интересы нашей цивилизации. Постарайтесь провести ее максимально быстро и незаметно, добавил он. Когда приступать к операции? Немедленно. Корвет не катер. Конечно, не такой большой, как фрегат, но и не совсем маленький. Незаметно исчезнуть на несколько часов, а потом незаметно вернуться не получится. И тут Локу пришла идея, сумасбродная, но могло сработать. Наставникам эскадры, передаю координаты орбит ваших кораблей на ближайшие 5 часов. Орбиты уходят в астероидный пояс, поэтому соблюдайте максимальную осторожность. Официальная причина смены орбиты – всплеск гравитации, которая возросла и изменила ваши орбиты. По факту, мы проводим операцию прикрытия. Вопросы? Наставники ошеломленно изучали полученные координаты, проходящие прямо в астероидном поясе. Просто пролететь через астероидный пояс. Испытание не для слабонервных, а уж нахождение в нем и вовсе за гранью понимания. Вопросов не задали. Себе дороже. Эти опасения Локу понятны. Но другого выхода он просто не видел и рисковал. Не просто рисковал, а рисковал эскадрой. Корабли покидали стабильную орбиту и уходили в каменные джунгли, летящих на немыслимой скорости обломков. На таких скоростях любая ошибка становилась фатальной. Корвет, как только вошел в астероидный пояс, задействовал систему маскировки, лавируя, устремился на низкую орбиту газового гиганта. Отследить такие перемещения среди глыб и камней – задача для флотов квартов невыполнимая. Эскадра ушла на низкую орбиту. Теперь главной задачей стало возвращение в том же составе. Тогда вопросов будет гораздо меньше. Лок на своем флагмане тоже опускался в пучину каменного хаоса. Метеоритная защита заработала беспрерывно, но Феру все же сообщение послал. Эскадра экстренно переходит на более низкую орбиту. Из-за резкого скачка гравитации газового гиганта корабли эскадры не успели отработать планетарными двигателями. Как только наберем оптимальную скорость, вернемся на прежнюю орбиту. Ктол принимал гостей. Вот и пожаловала делегация цивилизации Салем в полном составе. Еще раз посетила мысль. Да чего безобразны эти пришельцы из далекого космоса? Совершенно голая кожа, никакой природной защиты, уродливые головы с рудиментарными зубами. Разве такими зубами можно поймать добычу, не говоря уже о том, чтобы разорвать? Две глазных щели, два отверстия для дыхания и два для того, чтобы слышать. Еще у них есть органы осязания и обоняния. Всего 5 рецепторов, посредством которых они общаются и понимают окружающую Вселенную. Так мало. Поди ж ты. Изобрели технологию мгновенного перемещения. Ничего, привыкнем. Пока можно и потерпеть. Высокие технологии, которые продвинут нас далеко вперед по пути технического прогресса, на дороге не валяются. Фер подошел к нему. Произнес ритуальное приветствие, после чего услышал витиеватый ответ. А далее протокол. Ктол представил главу делегации и министра правительства цивилизации Салем. Ну а теперь министр представит свою делегацию. Далее вы сможете пообщаться в неформальной обстановке. Завтра начнутся официальные переговоры. Фер поблагодарил Ктола. Выразил надежду на будущее сотрудничество и представил всех делегатов. Фер и члены делегации обратили внимание на разные цивилизации и виды, которые находились на приеме. Ктол полз и знакомил его с присутствующими. Другие члены делегации также были под опекой квартов. Дошла очередь вначале до звероподобных больфов, которые отличались огромным ростом. Наверное, силой и медвежьей головой. Один из них зарычал. Оказалось, что это посол. Переводчик тут же зачастил. «Я приветствую Салем на столичной планете нашего союза. Приглашаю вас посетить с дружественным визитом нашу планету. Мы маленькая, сильная и гордая цивилизация». Фер пообещал посетить планету с дружественным визитом. Такая же ситуация сложилась и с другим союзником квартов – суммами. Им он тоже пообещал посетить планету. На этом знакомство не закончилось. Двигались дальше, а навстречу несколько служащих катили аквариум. «Что это они вдруг решили во время приема установить аквариум?» – подумалось Феру. Но как только они поравнялись с аквариумом, тот остановился. И Ктол стал высокопарно представлять плавающую там рыбу, похожую на дельфина, только передние плавники оканчивались несколькими достаточно длинными щупальцами. Рыба в ответ защелкала и застрекотала, но это в слышимом диапазоне. Основное общение проходило на ультразвуке, недоступном человеческому уху. «Я приветствую представителей цивилизации Салем. Позволю себе один вопрос. У вас есть водоемы, моря и океаны?» «Есть, конечно. Практически на всех планетах». «Отлично. Тогда проблем с общением не будет. У вас есть разумные водные цивилизации?» «К сожалению, нет. Только ограниченно разумные, на уровне инстинктов. И это тоже хорошо. Мы поможем вам освоить моря и океаны. Попрощавшись, направились дальше. Ктолл неспешно говорил, вернее, скрежетал. «Особого внимания на эти расы не обращайте. Технологически отсталые. Для нас они цивилизации-сателлиты. Союзом руководим мы, кварты, но политика — дело тонкое, поэтому даем некоторую свободу нашим союзникам». Неожиданно он остановился, словно к чему-то прислушиваясь. Потоптался и заскрежетал в другой тональности. «Министр, ваш флот вдруг внезапно исчез. Что бы это могло значить?» Фер опешил, остановился и повернулся к Ктолу. Тот нависал над ним, как утес, и мог раздавить в мгновение ока. Задействовал имплант, вызвал связиста и распорядился установить связь с командующим Локом Торсоном. «Слушаюсь, министр. Вам тут срочная шифровка от него». Фер решился дара речи, но усилием воли взял себя в руки и спокойно продолжил. «Расшифровали?» «Да, расшифровали». «Передайте мне». Связист тут же передал. Фер ознакомился и отменил звонок Локу. Махнув рукой, предложил Ктолу следовать дальше и по ходу так небрежно сказал. «Случилось непредвиденное. Вы знаете, наши корабли находятся на парковочной орбите газового гиганта. Планета очень нестабильная и отличается спонтанными скачками гравитации. Вот такой скачок и произошел, погрузив наши корабли в каменное месиво низких орбит. Как только они справятся с гравитацией, поднимутся и займут прежнюю орбиту». Причины понятны. Параллельно ему докладывали, что так и было. Все корабли внезапно ушли на низкие орбиты. Объяснение министра похоже на правду. Более того, обратно вряд ли появится хоть один корабль, потому что с такой гравитацией газового гиганта и каменными джунглями вокруг него выжить просто невозможно. А сам продолжил скрежетать, выражая озабоченность и предлагая помощь. Ситуация сложилась нестандартная. «Мы в растерянности. Такого ни с кем ранее не случалось. Чем мы можем помочь вашим кораблям?» Фер, признаться, и сам не очень понимал, что произошло и почему эскадра ушла к планете. Возможно, на самом деле скачок гравитации, а возможно и нет. Он четко знал, что мощность двигателей каждого корабля эскадры с лихвой хватит, чтобы выбраться из любой гравитационной ямы. Значит, такого маневра от командующего требовали обстоятельства. Ему можно верить. Он опытный флотоводец. Но играть нужно тонко. Ситуация благоволит к нам. «Я понимаю вашу растерянность, но зачем в таком случае кварты припарковали наши корабли в такой близости от опасной планеты?» Вопрос повис в воздухе, задрожавшим от напряжения. Ктолл метался в своих сознаниях, как в клетке. Соврать, сказав, что это место безопасное, он не мог. На орбите не было ни одного корабля квартов. Фер не торопил с ответом оппонента, понимая, что тому ответить нечего. Правду он не скажет. А правда простая. Поместили корабли подальше, обложив со всех сторон флотами. Молчание затягивалось. Кто двигал конечностями, кряхтел, наконец заскрежетал. Кто же мог подумать, что так получится? Думать о нашей безопасности должна принимающая сторона, согласно предварительным договоренностям, то есть кварты. Или я что-то сказал не так? Все так, министр. Все так. Чем мы можем помочь? Ктолл продолжал барахтаться в ситуации, не находя ту спасительную соломинку, за которую можно ухватиться. Ситуация серьезная. Если флот погибнет, я не знаю, как отреагирует мое правительство на его гибель. Конечно, будет организовано тщательное расследование, и встанет вопрос, какую помощь нашему флоту оказала цивилизация квартов? Вы же не будете смотреть со стороны, как гибнут наши корабли, которым вы гарантировали безопасность? Фер загнал Ктолла в ловушку и ждал, Сможет ли тот вывернуться из ситуации? Ктол сделал паузу, потом заскрежетал, приняв какое-то решение. Вы, несомненно, правы. Мы выполним свой долг и спасем ваши корабли или погибнем вместе с ними. Поэтому сейчас мне нужно заняться срочными делами. Вас прошу не беспокоиться. Мы все исправим. Фер смотрел удаляющемуся на всех конечностях Ктолу вслед. Такой скорости можно позавидовать. Стало понятно, за внешней валкостью и неторопливостью скрываются очень быстрые и сильные противники. Вопрос в другом, думал Фер. Квартов я поставил в неудобное положение, факт неоспоримый. А нужна ли помощь нашему флоту? Скорее всего, нет, и что тогда? Получается, что я им окажу ненужную услугу. Необходимо срочно предупредить эскадру. Немедля сформировал сообщение в своих имплантах и отправил непосредственно на флагман, где его быстро запакетировали и отправили Локу. А у командующего оперативная обстановка сложилась напряженная, похлеще, чем в космическом бою. Космический мусор обрушился на корабли, грозя смести их с лица Вселенной. Но не тут-то было. Гравитационные орудия и противометеоритная защита делали свое дело, прорубая многокилометровые тоннели в каменном хаосе. Продержались уже 3 часа и как-то даже стали осваиваться. Но все равно обстановка складывалась очень непростая. Корвет благополучно ушел на низкую орбиту, и его отметка все время маячила на экране пульта. Лок неотрывно следил за ней, надеясь, что вот-вот она двинется назад. Но пока не двигалась. Корвет искал катер. Хоть бы догадались подать какой-нибудь сигнал. В такой каменной каше найти катер нереально. Его мысли прервало поступившее сообщение. Дешифратор прогнал информацию и выдал на экран текст. Сообщение получил. Напряг квартов, они мечутся, не знают, что делать. Будьте готовы к тому, что они полезут на низкие орбиты спасать наши корабли. Не допустите их гибели. Надеюсь, что ваша затея того стоит. Центру сканирования. Внимание на внешний космос. «Докладывать обо всех приближающихся объектах!» Помолчал и добавил. «О кораблях квартов, конечно!» «Не знаю, какой из него министр, но командующий он от Бога. Все понял и никаких вопросов. Естественно, что потом придется объясняться подробно. Только вот если корабли квартов подойдут нас спасать, то дело осложнится. Возможно, придется спасать их самих. Но да ладно. Будем готовиться к худшему, надеясь на лучшее. Такие доверительные взаимоотношения с руководством дорогого стоят. Его взгляд снова упал на экран сканера, на котором отметка корвета вильнула почти в бешено вращающуюся атмосферу газового гиганта. Да что они, с ума сошли! Вырваться из атмосферы не удастся, ураган разорвет корвет на части. Он в волнении стал наблюдать за ситуацией, переживая за экипаж, но помочь ничем не мог. Психологически намного легче находиться в эпицентре событий, чем ожидать развязки за 1000 километров. Дорн и Серт уже не надеялись на спасение. Такое чудо, даже если и случится, то слишком поздно. Энергии не осталось. Гравитация неумолимо тащила неуправляемый катер в атмосферу, где властвовали ураганы огромной силы и скорости. Катер не продержится там и секунды, его сразу разорвет на мелкие кусочки вместе с экипажем. Конец неумолимо приближался. Они вглядывались до боли в глазах в окружающий космос и ничего не видели. «А как нас найдут? Ведь мы совершенно обесточены». «Точно, Серт?» «Молодец! Тут выход один. У нас на борту 2 спасательные капсулы, оборудованные маячками. Это наш последний шанс. Покидаем борт на них, и сигналы СОС тут же включатся автоматически. Надо этот единственный шанс использовать. По крайней мере, будем бороться за жизнь до конца. Искалеченный катер осветили две вспышки отстрелившихся спасательных капсул. Они, беспорядочно вращаясь, удалялись от катера, который резко пошел вниз и, врезавшись в атмосферу газового гиганта, перестал существовать. Дорн и Серт этого не видели, заключенные в бронированные капсулы. Они надеялись на лучшее и молили Бога, чтобы маячки работали. В конечном итоге участь их предрешена. Им предстояло разделить судьбу своего катера. Корвет проделал нелегкий путь к низкой орбите и теперь рыскал в поисках катера. Но какой там катер? Тут флагман потеряется, не найдешь. Иголку в стоге сена найти легче, чем катер в этом каменном кладбище, которое крепко держит свою добычу. Наставник уже отчаялся и собирался отдать команду лечь на обратный курс, когда сканеры засекли два сигнала СОС. Навигатор быстро проложил маршрут. Кроме экипажа катера, в спасательных капсулах никто не мог находиться. Но ситуация резко изменилась. Капсулы пару раз столкнулись с обломками, правда не в лоб, а вскользь. И траектория полета теперь вела к газовому гиганту с его смертоносной атмосферой. «Наставник», — докладывал навигатор, — «оба объекта резко снижаются к атмосфере планеты. Предлагаю набрать скорость и подхватить капсулы гравитационными лучами, после чего резко уходим на высокие орбиты. Другого выхода нет, иначе мы их потеряем». «Разрешаю маневр». «Без спасенных возвращаться нельзя». «Не тот случай. Лучше погибнуть, проводя опасный маневр, чем всю жизнь ощущать на себе косые взгляды». Наставник активировал систему безопасности, которая, крепко обхватив, прижала корпус к спинке кресла. Наставник знал, навигатор вводит координаты и курс в управляющий искусственный интеллект корвета. Биологические существа, даже с вживленными расширителями памяти и имплантами, не могут реагировать достаточно быстро в этой среде. Держать курс, уклоняться от крупных обломков, отстреливать мелкие, произвести гравитационный захват сначала одной, потом другой капсулы. На все операции отпускаются сотые и тысячные доли секунды. Навигатор закончил ввод данных, а пилот объявил обратный отсчет. Экипаж спешно приводил систему безопасности в рабочее состояние. Перегрузки обещали быть серьезными. Противоперегрузочная система работала, но и она имела свои пределы. Впрочем, как и сам корвет. Отчет закончился, и корвет перешел под полный контроль управляющего искусственного интеллекта. Теперь главным для него стало выполнение поставленной задачи. Наставник снял некоторые ограничения с его действий и расширил степени свободы принятия решений для выполнения поставленной задачи. Корвет ускорился. И через мгновение его резко бросило вправо. Это отработали маневровые секции левого борта. Экипаж почувствовал перегрузку, потом резкое торможение, затем ускорение. Рывок сменялся броском. Корвет вертелся в каменном месиве, как юла, но к цели шел намеченным курсом. Экипаж, несмотря на систему страховки и антиперегрузок, болтало, как тряпичные куклы. Система не успевала за маневрами. Многие теряли сознание, кровь из носа, ушей и глаз текла почти у всех. Задачу управляющий интеллект, возможно, выполнит, но экипаж может потерять. Однако управляющий интеллект это не волновало. В приоритет поставлено выполнение задания, и он выполнял его. Качественно. Системы сканирования захватили цели, корвет четко шел курсом на перехват сначала одной, потом другой. Капсулы, набирая скорость, уже входили в верхние слои атмосферы планеты. Обшивка капсул начинала постепенно нагреваться еще немного, и капсулы не подхватить. Но управляющий интеллект это учел и выстрелил гравитационным лучом в тот самый момент, когда казалось, что спасение невозможно. Подхватил одну капсулу и вторым лучом следующую. Подхват и ускорение такие жесткие, что Дорн и Серд потеряли сознание, успев только подумать, что это конец. Но нет. Рано им еще умирать. Впереди ждало много дел. Корвет ускорялся, продолжая лавировать между глыб. Задание выполнено. Капсулы на борту. Он вышел на заданную орбиту. Настала пора передать управление экипажу. Наставник заметил на пульте иконку и активировал, считал данные. Корвет находился на орбите планеты в относительно спокойном месте. Задание выполнено. Капсулы на борту. Потом обратил внимание на красный сигнал, исходящий от секции пульта. Отставить панику. Главное, жив и задание выполнено. Тело начало слушаться. Он активировал связь, приказал доложить обстановку. Доклады получил не сразу. Оно и понятно, экипаж медленно приходил в себя. Но все же приходил. В целом экипаж оклемался и был готов завершить задание. Доложил командующему Локо. Командующий, капсулы на борту, корвет возвращается. Через некоторое время услышал голос командующего, хотя это строжайше запрещалось. Благодарю за службу, мастерство и смелость. А экипаж за мужество. Поднимайтесь на высокую орбиту. Думаю, к тому времени мы будем там. Наставник передал слова командующего экипажу, чем очень ободрил и поднял боевой дух. Корвет взял курс на внешнюю орбиту газового гиганта, где разыгрывалось другое действо — спасение кораблей Салем. С души у Лока свалился камень. Операция проведена успешно, корвет возвращается, обе капсулы на борту. Хорошо бы, если информация, добытая Дорном, того стоила. Ну да ладно. Время покажет, а пока доложу министру и займусь имитацией трудного выхода. Информация ушла к министру, а операторы доложили о приближении множественных целей боевых кораблей квартов. Обстановка осложнялась, надо бы выйти на внешнюю орбиту до подхода спасательного флота. Наставникам кораблей, задача выполнена. Постепенно поднимаемся на внешнюю орбиту газового гиганта. Флот квартов на боевые прицелы не брать и не провоцировать. Имитировать трудности с выходом на орбиту. Устройте фейерверк, взрывы и пробоины, чтобы кварты поверили, что нам пришлось трудно в астероидном поясе планеты. Наставники с готовностью откликнулись. Им порядком надоело уворачиваться от каменных глыб, и они постепенно потянулись на внешнюю орбиту, позволив глыбам царапать корабли. А ближе к орбите имитировали пожары, взрывы и выбросы атмосферы. Все это было настолько достоверно, что Лок, вышедший на орбиту первым, засомневался, на самом ли деле это имитация. Но дополнительно запрашивать информацию не стал, учитывая, что корабли флота квартов уже на подходе. Ктол в смятении прямо с приема направился к координатору совета. Как всегда, в приемной неспешно ожидали множество высокопоставленных чиновников. Игнорируя этикеты и всякие принятые приличия, он двинулся в кабинет координатора. Охрана тут же встала на его пути. Ктолу хотелось смести их с дороги, но он сдержался. Показал особый пропуск, позволяющий проходить координатору в любое время. Стража отступила, пропуская его. Присутствующие в приемной с удивлением взирали на происходящее. Такого здесь никогда не видели. Ктол не вошел, а ворвался в кабинет, нарушая размеренный ритм работы координатора. Тот беседовал с министром торговли. Не обращая внимания на высокого посетителя, он заскрежетал с порога, приближаясь к координатору. «Случилось непредвиденное, то, чего мы не учли. В результате скачка гравитации газового гиганта все корабли, прибывшие к нам цивилизации Салем, затянуло в астероидный пояс планеты». Координатор, обсуждавший с министром торговые дела, сразу не сообразил, о ком это он говорит, так как оба сознания в это время анализировали проблемы совсем другого рода. Он спокойно двинул конечностями, привстал с настила и спокойно проскрежетал. «Ну и что?» «Как что? Это война!» «Какая война? С кем? Что вы несете?» Координатор пока не понимал, о чем идет речь. Ктолу сделал паузу и спокойно рассказал, что произошло с кораблями «Салем», которые прибыли на переговоры. «Министр Ферд так и сказал только что на приеме, что вопросы обеспечения безопасности их звездолетов полностью лежат на принимающей стороне, то есть на нас. Более того, он задался вопросом, зачем корабли дружественной цивилизации мы припарковали на опасной орбите нестабильного газового гиганта?» В случае катастрофы грозился расследованием причин. «А действительно, кто распорядился припарковать флот «Салем» на орбите этого гиганта?» Оба сознания координатора работали уже на полную мощность, обрабатывая полученную от Ктола информацию, и находили ее весьма тревожной. «Я не знаю, кто выдвинул идею припарковать корабли «Салем» у газового гиганта. Еле скрежетал Ктол. Зато я знаю. Министр обороны Шадж. Он тут же активировал с ним связь и, как это принято, без предисловий приступил к делу. «Министр, корабли делегации цивилизации «Салем» затягивает в астероидный пояс газового гиганта. Чем это чревато, вы знаете? Гибелью этих кораблей. И как итог вашей дальновидности, возможно, война с «Салем». Слушаю ваше предложение. Вы проработали такой сценарий?» Министр обороны как раз слушал сбивчивый доклад от своих командующих флотами, которые наперебой докладывали, что корабли «Салем» беспорядочно ушли с орбиты в астероидный пояс газового гиганта. Теперь он понимал, что не ушли, а их затянула туда гравитация. Никакого плана на этот случай у него не было. Такую возможность он не предусмотрел. Врать и изворачиваться кварты не умели. Генетически не заложена в них такая черта. «Координатор, на этот случай плана нет. Я не мог подумать, что их туда затянет. Хотел держать такую силу вдали от центральной планеты. Понаблю... Министр, не время болтать, а время действовать. И действовать быстро. Сколько кораблей «Салем» затянуло?» «Все до одного», — отчеканил Шешт. «Количество! Меня интересует количество! 9 кораблей разного класса, 1 на орбите центральной планеты. Сколько наших флотов вокруг газового гиганта?» 3 флота». «Немедленно отправляйте 1 флот на помощь кораблям «Салем». «Какой из 3, координатор?» «Любой, а, впрочем, тот, который ближе всех расположен. Время дорого». «Координатор, попытка помочь кораблям «Салем» — пустая трата времени. Мы можем потерять свои корабли, не говоря о том, чтобы спасти «Салем». Выполнять! Или сложите полномочия министра сейчас же!» Понимая, что его приперли к стенке и вывернуться не удастся, решил больше не перечить руководству. «Отдал команду лучшему флоту космических сил идти на помощь кораблям «Салем». Координатор отключился, пометив, что министра обороны надо менять. Повернулся на своем настиле к Ктолу. «Помощь идет к кораблям «Салем». Наш флот сделает все возможное для его спасения. Вы удовлетворены?» «На этот момент — да. Будущее покажет, как будут развиваться события». Он вышел из кабинета, а координатор продолжил общаться с министром торговли, загрузив, правда, второй мозг проблемой анализа отношений с цивилизацией «Салем». Ктол вышел и сразу связался с министром Фером, сообщив ему, что на помощь кораблям «Салем» идет флот квартов. «Благодарю за оперативную помощь. Будем надеяться, все обойдется. Примите коды опознавания и связи с командующим Локом. На этом связь завершили, и каждый занялся своим делом. Фер инструктировал Лока, а Ктол следил за операцией спасения кораблей Салем, передав коды опознавания. Больше ему ничего не оставалось. Лок понимал, втягивать флот квартов в область астероидного пояса себе дороже. В случае гибели звездолетов начнутся взаимные упреки и обиды, поэтому решил сыграть на опережение. Еще не выйдя из пояса астероидов, уловил свои коды с чужого корабля. Фер предупреждал, что дал коды связи и опознавания. «Командующий флотом квартов Мор вызывает на связь командующего кораблями Салем». Лок подождал некоторое время, приглушил связь и ответил, понимая, что торопиться не надо. «Командующий Мор, на связи командующий кораблями сопровождения Салем Лок. Слушаю вас». В ответ тут же послышался скрежет. «Наш флот подошел с миссией помощи. Где вы находитесь и какая помощь нужна?» «Благодарим командование квартов за заботу. Помощь действительно понадобится, потрепала нас изрядно. В настоящее время корабли находятся на грани выхода в чистый космос. Встречайте там». «С нетерпением ждем вашего выхода в чистый космос. Корабли поддержки с ремонтными командами в вашем распоряжении», — с облегчением ответил Мор. Ему очень не хотелось посылать свои корабли в это каменное месиво. «Благодарю, командующий. До встречи в чистом космосе!» Не менее облегченно вздохнул Лок. Ему тоже не хотелось видеть корабли квартов в каменном аду газового гиганта. Все складывалось как нельзя лучше. Внутрь ремонтные бригады пускать не надо, а вот обшивку и броню пусть чинят. Командующий Мор наблюдал, ожидая появления кораблей. Корабли разного класса выбирались, или вернее продирались в чистый космос, испещренные шрамами от столкновений с каменными глыбами. Были и с черными провалами пробоин корпуса, из некоторых вырывалось пламя и гасло в космосе. Все с нетерпением ждали последний, 9-й корабль. И он появился. Небольшой звездолет класса «Корвет». На его корпусе не было живого места, но он выбрался из каменного плена и, что удивительно, не потерял ход. Мор и сам космический волк, хоть и в обличье жука, понимал и отдавал должное космическим героям, экипажам кораблей цивилизации Салем. После того, как вышел в чистый космос последний корабль, связался с министром обороны и доложил. «Невероятно! Все корабли Салем вышли из каменного плена, ободранные, побитые камнями, но вышли и на ходу. Не хотел бы я с такими кораблями и экипажами встретиться в бою. Сразу видно, они великие воины». Министр поблагодарил командующего за то, что тот сохранил флот, и дал объективную оценку соединению кораблей Салем. Настала пора докладывать координатору. Тот ответил сразу, значит, ждал информацию. «Все корабли вышли из каменного плена газового гиганта ободраны, израненные, но своим ходом и без нашей помощи. Командующий Мор видел это лично и сообщил, что Салем хоть и слабый на вид, но бойцы отменные. Не хотел бы он встретиться с ними в бою. Салем запросили помощь только ремонтных бригад». Обошлось. «Впредь будьте осторожнее и включайтесь в работу с делегацией Салем. Коли хотите иметь их друзьями, вам и вести переговоры военного сотрудничества. Поменяйте парковочную орбиту кораблям. Пусть паркуются здесь, рядом со своим флагманом. Министру делегации Салем принести официальные извинения. Проведите все ремонтные работы и техническое обслуживание кораблей за наш счет». Разговор получился непростой, но без последствий для его министерской карьеры. Теперь нужно действовать, и он отправился к руководителю делегации к Толу. А Фер не находил себе места, не понимая, что за кашу заварил Лок. Обстановка в космосе и здесь, на переговорах, непростая, пришлось даже пригрозить расследованием к Толу. Тот, конечно, доложит координатору, и чем все это закончится, неизвестно. Одно хорошо. Флот возвращается на орбиту газового гиганта. Подробности будут известны при личной встрече с Локом. Хотелось бы надеяться, что он сумеет убедить в правильности принятых решений. Он находился в своей резиденции. Прием прошел хорошо, но наблюдать такие экзотические расы приходилось впервые. Было в диковинку. Приходилось привыкать и отказываться от стереотипов. Ожила связь и последовал стандартный доклад Лока. «Министр, мы на орбите газового гиганта, эскадра в полном составе. Помощь подошедшего флота квартов не потребовалась. Командующий флотом Мор предложил ремонтные работы. Я согласился на ремонт брони и обшивки кораблей, а также проведение технического обслуживания». «Поздравляю с возвращением и окончанием спонтанного погружения. Подробности доложите при личной встрече. Вылечу, как только смогу». Снова активировалась связь. На этот раз с ним хотел связаться Ктол. Фер сделал паузу, понимая, сейчас начнутся реверансы. И не ошибся. «Министр Фер, спешу заверить вас в полнейшей поддержке вашей позиции, которую я донес совету и координатору цивилизации. Вашу обеспокоенность поняли и разделяют. Лица, виновные в выборе парковки кораблей Салем, будут наказаны. Ваши корабли сумели вырваться из лап газового гиганта. Для нас это чудо. Мы проведем все работы и техническое обслуживание кораблей за наш счет. Кораблям Салем предлагается новая парковочная орбита у столичной планеты. Надеюсь, этот инцидент не бросит тень на наши переговоры, а сотрудничество в этом вопросе только укрепит доверие и взаимопонимание. Благодарю вас, Ктол, координатора и Совет цивилизации. Проблема разрешилась. Вы правы, трудности только закаляют, а совместная работа сплачивает. Надеюсь на скорейшее установление дипломатических отношений со всеми вытекающими последствиями, заключением торгового, военного и культурного сотрудничества. Первый камень в основании нашего сотрудничества мы с вами положили. Благодарю за понимание, министр. Позволю задать вам еще один вопрос. Смогут ли ваши корабли дойти своим ходом до орбиты столичной планеты? Спасибо за беспокойство. Если вы позволите, я сообщу, возможно это или нет, через некоторое время. Хорошо, министр. Жду. Фер тут же связался с Локом. Тот не ожидал такого скорого звонка, но ответил по-военному быстро. Лок, ситуация следующая. Кварты предлагают нашим кораблям новую парковку на орбите центральной или столичной планеты. Это, конечно, хорошо. Вопрос в другом. Смогут ли наши корабли дойти до этой парковки своим ходом? Смогут. Внутрисистемные двигатели в порядке. Хорошо. Торопиться не будем. Пару суток занимайтесь ремонтом, изображайте активную деятельность, а потом выдвигайтесь. «Понял, министр!» Через час Фер связался с Ктолом. Еще раз поблагодарил его за заботу и сообщил, что корабли смогут дойти своим ходом до новой парковочной орбиты. Но нужно пару суток, чтобы привести их в порядок. Ктол с радостью согласился подождать и добавил. «Корабли дипломатической миссии цивилизации Салем будет сопровождать почетный эскорт флота квартов, как дань воинской доблести вашим славным экипажам. Для нас это честь. Вы даже не представляете, какая, министр. Мы ставим вас вровень с собой, несмотря на ваш слабый внешний вид. Вы сильная цивилизация и доказываете это делом. Я тронут таким доверием. Постараемся соответствовать вашим ожиданиям. И еще одна просьба. Я бы хотел встретить свои корабли на орбите лично. Конечно, министр. Вместе с вами корабли цивилизации Салем будет встречать весь наш союз и совет во главе с координатором. До встречи. Надеюсь, что за время, оставшееся до прибытия кораблей, мы успеем встретиться с вами. Вы встретитесь с первыми лицами Звездного Союза. Вы встретитесь с Советом. Министр, вы завоевали эту честь делом, а не болтовней. Вот тебе и раз. Думал, провалилась дипломатическая миссия. Оно вон как выходит. Получается, я теперь Локу обязан прогрессом в переговорах? Да что я? Вся цивилизация Салем. Только надо разобраться, какой момент стал спусковым крючком цепи этих странных событий.